Она тихо, но строго спросила: «Это от Володи?» Та испуганно ответила: «Нет, нет». Она уже жила с Усмановичем и была беременна от него Светланой. Представляешь, стоило мне сказать «да», как бы я жила сейчас, хотя Лилю не проведешь. Наташа, я так ее звал с детства, вечно спорила со своей дочерью Светланой. Однажды, когда Светлана вернулась поздно, Наташа стала ее отчитывать. Светлана ответила: «Слушай, мне уже 20 лет, я взрослая, и нечего тебе волноваться. Подумаешь, 20. Даже когда тебе будет 60, а мне 80, я все равно буду беспокоиться и говорить, что эта Светлана так долго не возвращается, где эту старушенцию носит. Я очень волнуюсь». Увы, ни та, ни другая не дожили до этих лет. Но по существу замечания верны. Мы каждый раз беспокоимся за близких, когда их нет дома. Светлане всегда было жарко. Она постоянно открывала форточки и устраивала сквозняки. А Наташа все закрывала и затыкала щели. «Открой, я просто задыхаюсь», — просила Светлана. «Я не видела ни одного задохнувшегося, а простуженных миллионы», — парировала мать и не подпускала ее к окну. «А ведь и действительно». 23 июня. Позвонила Тамара Ханум. Она в Москве. Приехала к ней. В лифте надел галабею, традиционная арабская одежда, и вошел в квартиру босиком, как дервиш. Она обожает маскарад и была в восторге. Тамара прекрасно выглядит в свои 82, а тело, как у 60-летней. Очень весело с ней общались. Но посреди разговора она положила голову на стол и уснула со всеми своими серебряными украшениями и перьями в волосах. А я стал смотреть телевизор, что ей ничуть не мешало, поскольку она глухая. 27 июня. По телевидению застава Ильича Хуциева. Если еще учесть, что снято 26 лет назад, то замечательно. Ничуть не устарело ни по режиссуре, ни по теме. Пелихина поразительно. У Марлена есть вещи, которые запоминаются на десятилетия. Поле в финале месяца мая, а здесь приход отца. В искусстве кино опубликована вся история мордования картины. Ну и ну. 3 июля. Картину решили окрестить, когда звучат гитары. Пушки, мол, в это время молчат. Предположим. Продолжаю отлавливать знаменитостей. Александр Розенбаум. Мне нравятся его песни. Я слышал городские послевоенные вальсы. Был отец мой не старым и мать молода. Еще очень эмоциональная песня, как сын прощается с отцом, уходя на войну. Сейчас он много поет песен против войны в Афганистане, тоже авторских. Они имеют огромный успех. Много песен про репрессии. Зал слушает, замерев. Есть вещи индивидуальные, есть вещи невольно подражательные, влияние Высоцкого. Я совершенно не приемлю у него жаргонных полублатных песен, я их вообще не люблю. Он музыкален, учился в музыкальном училище, окончил еще медицинский, работал на скорой помощи. Голос хороший, мощный, а когда через усилитель, то слышно за версту.